Глава 19. С придыханием в сердце, будто впервые, Камилла поднималась по знакомой лестнице. Рядом, как верный рыцарь, неспешно шел муж. Могла ли я представить, когда в первый раз зашла в здание, что убегу отсюда под защитой старшего брата, а вернусь женой Ромы Демьяновского? «Обалдеть!» — хмыкнула она про себя. «Я теперь тоже Демьяновская!» Мила вспомнила, как в ЗАГСе пару часов назад заполняла заявление. Рома и слышать ничего не захотел о разных фамилиях. «Еще чего, ты моя жена!» — пробурчал недовольно. «И за каким лешим должна носить фамилию Хоука?» «Привыкай, девочка, ты теперь Демьяновская!» Важно провозгласил он и лично вписал фамилии в нужные графы. В тот момент Камиллу повеселила его настойчивость, а сейчас она ощутила страх. Аж поджилки тряслись. Она покосилась на чуть отставшего Ромку, болтающего с лучшим другом или братом Мишей Агафоновым, и неловко прижимающего плечом трубку к уху. «Когда уже гипс снимут?» Только успела подумать, как распахнулась дверь отдела кадров, и в коридор вышли Зоя и Настя. «Явилась, не запылилась», — скривившись, заявила Анастасия. Да еще смерила злобным взглядом, а, заметив подходившего Демьяновского, закричала грубо. «Ты что нам устроила, дрянь? Я и так тебя хотела за прогулы уволить. А теперь точно уйдешь по статье». «Что значит «хотела уволить»?» Спокойно поинтересовалась Милка, а про себя подумала, как же хорошо, что Ромка рядом и ничего не грозит. «Крик блудливой коровы я переживу», усмехнулась она про себя. «То и значит», завопила Настя, «нашлась тут самая умная». Милка покосилась на довольно улыбающуюся Зою, потом на помрачневшее лицо мужа. Предупредила взглядом: «Не вмешивайся, пожалуйста». И совершенно ровным голосом заметила: «У вас очень низкая квалификация, Анастасия. Законом запрещено увольнять беременных. Если бы вы читали трудовой кодекс, вместо того, чтобы обжиматься с мужиками в рабочее время, то наверняка бы знали об этом». «Да кто ты вообще такая?» — скинулась Настя и даже ногами затопала. «Моя жена», — тихо и властно рыкнул Роман. «И новая хозяйка вашего богоугодного заведения. Таня подарила Камилле фабрику. Вопросы есть?» «Нет», — заблеяли Зоя с Настей и заторопились заскочить обратно в отдел кадров. «Я вас не отпускал», — тихо, но властно заметил Демьяновский. «Из здания никто не уходит, пока не разберемся», — пробурчал он и перевел взгляд на вышедшего из бухгалтерии невысокого толстяка. «Привет, Никита, что тут у нас?» «Похоже на вирусную атаку, кто-то подсадил червя. Я уже вызвал службу безопасности. Привет, Мила», — кивнул он, заметив бывшую сотрудницу. «Это ты тут экономист, что ли? Если так, то я тебе не завидую, красотка». «Она не могла», — добродушно хмыкнул Демьяновский. «Ищи врагов в другом месте, а к моей жене не приставай», — рассмеялся он. «Ну вы крутые перцы», — заржал Никита. «Я всегда подозревал, что между вами двоими что-то есть. Искры так и сверкали, хоть прикуривай». «Курить вредно, Поликарпов», — довольно улыбнулся Роман. «А я думал, что никто не догадывается», — почесал он затылок здоровой рукой. «Ну и ладно», — фыркнул, обнимая жену. «Нужно посмотреть камеры наблюдения, установленные в коридоре», — начал бодро докладывать Никита. «Сейчас безопасники подтянутся, помогут», — отрезал Демьяновский и, услышав шаги и голоса на лестнице, повернулся к входившим крепким парням. «Влад», — обратился он к самому суровому, — «из здания никого не выпускать до конца разбирательства. Все рабочие компы отключить и предоставить программистам. И я хочу точно знать, кто запустил вирус в сеть и достиг ли он моего завода. Мы отбили сегодня рано утром DOS-атаку. словно герой державы, скромно признался Никита. «Только сначала не поняли, откуда прилетела. А потом Юлия позвонила. Из интернета не могли скачать случайно», — лениво осведомился Роман, прижимая Камилу к себе. «Нет, Роман Андреевич», — мотнул головой Поликарпов. «У нас стоят мощные системы защиты. Я лично ставил и на заводе, и здесь, на фабрике». «Это не по каналам связи, а обычная диверсия. Кто-то свой. С флешки перекачал». «И если наша Зубова отпадает...» «Демьяновская», — усмехнулся Роман. «Ну, если Камила отпадает», — поспешно поправился Поликарпов, «то нужно искать настоящего злоумышленника». «Найдем», — рыкнул Демьяновский. «Влад, проверь камеры, а ты, Никита, компьютеры. Обычный человек, если он не профессионал, не может предусмотреть все, а значит, где-нибудь налажает», — добавил он довольно. «Зоя, а ты пока посчитай убытки, что понесла фабрика. Я хочу их сразу на нашего диверсанта повесить». «Хорошо», — будто школьница пролепетала главный бухгалтер и торопливо, стараясь не смотреть на Милу, прошла к себе. «А теперь вы, Анастасия Владимировна», — повернулся к начальнику отдела кадров Роман. «Папки с личными делами сотрудников мне на стол. Даю вам 15 минут». «Если они не оформлены должным образом, уволю сегодняшним днем». «Влад», — обратился он к безопаснику, — «командируй одного бойца помочь Насте». «Быстро ты всех распугал», — довольно хмыкнула Камила. «А чего церемониться?» — скривился Роман и, заглянув к Юле, велел. «Открой кабинет, пожалуйста». Из-за спины мужа Камила наблюдала, как подскочила Юлия, как, выхватив из офисного набора ключ, побежала к дверям. И, заметив Камилу, состроила обиженную гримаску, явно означающую: «С тобой я еще поговорю». «Это правда, что Таня дарит тебе фабрику?» — спросила взволнованно и снова наградила Камилу строгим взглядом, говорящим: «Иди, работай, Зубова». «Да, Юль», — лениво пробурчал Демьяновский. «Но ты сама понимаешь, что мне она не особо нужна», — улыбнулся он, пропуская Камилу в кабинет. «Поэтому попрошу Таню оформить дарственную на мою жену». «Жену?» — эхом откликнулась Юлия. «Даже не знала, что ты женат», — вздохнула она и снова недовольно глянула на Камилу. «Она понимает, как вести бизнес?» — поинтересовалась без всякой надежды. «Ну, если что-то не поймет, у меня спросит», — пожал плечами Демьяновский. «Да, милочка». «Ты?» — изумилась Юлия. «Да как ты могла, Камила? Устроили тут спектакли. Я ее по фабрике водила, все объясняла. А ты, оказывается, засланный казачок. Вы нас уже из-за людей не считаете!» — гневно пробурчала она и выскочила из кабинета. «Заходи, располагайся», — улыбнулся Роман. «Если кабинет не нравится, можем все переделать. Снимки на стенах, кстати, мои собственные». «Очень красиво», — пробормотала Камила, не зная, куда деваться. Даже насмешливое отношение Зои и Насти не шло ни в какое сравнение с отповедью Юлии. «Она уволится, Рома», — жалостливо прошептала Милка. «Как я без нее справлюсь?» «Не уволится», — отмахнулся Роман. «Но даже если и так, то ничего страшного. Там технология совершенно простая, обучишься, на учебу съездишь. Не высшая математика, Мил». «Я боюсь», – прошептала Милка. «Я не смогу фабрикой управлять». «Давай продадим», – хмыкнул Роман. «Мне она нафиг не нужна. Цыганам, например», – усмехнулся он и, повернувшись, уперся взглядом в застывшую в дверном проеме Юлию. «Роман Андреевич, Камилочка», – запричитала она. «Не продавайте нас, ради бога! Ты же тут все знаешь, девочка!» — улыбнулась она. «Я научу, помогу! Все получится!» — воскликнула слишком радостно. Миле показалось, что она попала в сумасшедший дом или цирк. Только что Юлия была готова от злости стереть зубы в порошок, и тут такая перемена. Захотелось просто выбежать из кабинета, из здания, нестись, куда глаза глядят. «Рома, прошептала Камила, когда бывшая начальница вышла. «Здесь же недалеко моя квартира». Милка обняла мужа и, прижавшись к нему, проворковала, состроив страдальческие глаза, как кот из Шрека. «Пойдем туда, поваляемся немножко. Мне так хочется тебя всего потрогать». «Всего?» — довольно усмехнулся Демьяновский. «Точно всего? Я тут не в силах отказать, мадам. Пусть разбираются без нас. Зарплаты у безопасников и программистов высокие, а нам, беременным и загипсованным, полежать надо». «Ты хорошо придумала, родная. Сейчас завалимся на квартиру, в слепых поиграем». «Это как?» – изумилась Милка. «Будем щупать друг друга с закрытыми глазами», – расхохотался Роман. «Пойдем, любимая, нельзя терять ни минуты». «Я уже все представил», – хрипло бросил он и потянул Камилу за руку. «Нам нужно срочно уехать», – рыкнул он заглянувшему в кабинет Владу. «Разберись сам, а я потом заеду, послушаю», – поморщился он. «Ты остаешься за главного. Как только рот откроет, увольняй», – недовольно заметил Роман. Дорога до дома Камилы не заняла много времени. Нет, они приезжали сюда несколько раз после драки в Белой даче. Но сейчас, идя по улице под руку с мужем, Камила поняла, что испытывает особенное, ни с чем не сравнимое чувство. И если покопаться в душе, то можно дать точное определение никогда ранее неизведанному ощущению – радость обладания. Вот этот самый мужчина, красивый и немножечко мрачный, он твой, только твой, – подумала про себя Камила и улыбнулась, счастливо и радостно. «А у тебя ключи есть?» – пробубнил Демьяновский. «А то замок поцелуем и вернемся». «Да», – кивнула она. «В сумке валяются», – бросила беззаботно. «Нужно у тебя их отобрать», – хмыкнул Роман. «Как станешь любовников вводить в перерыв, я и не узнаю ничего». Камилла почувствовала, будто ее ударили. Настроение сразу испортилось, а погожий солнечный денек в одночасье померк. «Рома», – остановилась она посреди улицы, – «научись мне доверять, пожалуйста. Иначе будешь вслепых играть с кем-нибудь другим, а сына или дочь видеть по выходным». «Милочка», – пробормотал он, всплеснув руками, – «что-то я брякнул, не подумав. Пойдем, вымолю у тебя прощения». «Нет, не хочу», – дернулась она. «Тебе лучше вернуться на фабрику, а я пойду к Дусе». «Поплачешься на горькую судьбину?» – усмехнулся Роман. «Нет, я не стану обсуждать своего мужа. Это неправильно. Но и сейчас оставаться с тобой не хочу. Любое твое недоверие больно ранит меня. Или ты перестанешь меня обвинять в несуществующих грехах, или мы разведемся». «Глупости», — скривился Демьяновский. «У меня язык без костей, мелю всякую чушь. Ты уж прости меня, это ж надо было так обломаться», — криво усмехнулся он и предложил миролюбиво. «Пойдем, моя девочка, провожу тебя». «Я сама дойду», – негодующе фыркнула Камила и даже руку сняла с его предплечья. «У нас сегодня свадьба, Милка», – улыбаясь, заметил Роман. «Именно этот день станет со временем историческим. И его мы с тобой будем вспоминать лет через 30, как шли по улице и вдруг поссорились. Нас как-то слишком быстро расписали. Спасибо Костику», — скривился он и здоровой рукой притянул жену к себе. «Ни цветов, ни фаты, ни гостей. Врасплох застали, короче. Давай хотя бы не расставаться. Я люблю тебя, девочка», — склонился он над ней. Осторожно коснулся губами виска. «Согласен, что шутка глупая». «Но может и нет», — продолжил он, смеясь. «Давай я буду твоим любовником. Тогда мы в перерыв будем встречаться в квартире на Ленинской». «Отличная идея», — сквозь слезы улыбнулась Камила. «Я люблю тебя. А цветы и фата важны, конечно. Но главное все-таки чувство и абсолютное доверие. Если они отсутствуют, то никакие цветы, кольца и 10 метров фаты не помогут. прошептала она и добавила тихо. «А ты действительно хочешь со мной 30 лет прожить?» «Не», — отмахнулся Роман, — «не хочу», — улыбнулся ласково. И Камиле показалось, что в темных глазах заплясали чертики. 50 в самый раз, милочка. «Представляешь, соберем детей и внуков на нашу золотую свадьбу. Может, уже и правнуки появятся к тому времени. Ты действительно этого хочешь?» Радостно изумилась она. 50 лет прожить с одной женой?» «А что в этом плохого, Камилла?» Строго поинтересовался Роман. «Я встретил красивую женщину, влюбился как последний дурак и, наконец, женился. И ты думаешь, что смогу отпустить тебя?» «Даже не надейся, девочка!» «Сама не хочу», — прошептала Камилла, прижимаясь к мужу. Почувствовала жар его тела и внезапно поняла, что к радости обладания прибавились еще абсолютная уверенность и защищенность. «Я люблю тебя, Ромка», — призналась дрожащим шепотом и тут же ощутила его дыхание на своих губах. Поцелуй получился долгим и страстным, требовательным и одновременно нежным. «Снимите номер в гостинице», — заметил кто-то, обходя их на тротуаре. «Наверное, любовники», — воскликнула какая-то женщина. Роман отпрял от губ жены и весело глянул на тетку. «Естественно», — усмехнулся он. «А как вы догадались?» — расхохоталась Камилла. Всю недолгую дорогу до дома они целовались, не желая отвлекаться друг от друга. На улице, в лифте, в прихожей. «Идем сразу в спальню, у нас мало времени», — хрипло пробурчал Роман, помогая Камилле раздеться. «Мне нужно вернуться на твою фабрику, понять, какая скотина тебя подставила, и уволить к ядреной фене». «На твою фабрику», — мысленно повторила Камилла. «На твою фабрику». «Обалдеть!» Она заговорщицки кивнула и, схватив мужа за руку, повела в отдаленную комнату. Помогла стянуть свитер однорукому бандиту, быстро стащила с себя водолазку и трясущимися пальцами расстегнула ремень на Ромкиных брюках. Демьяновский не остался в долгу и одной рукой умудрился расстегнуть пуговичку на ее брючках. «Фокусник, блин!» Только и успела подумать Камилла, когда Роман, слегка прикусив ее ухо и поддевая пальцами бюстгальтер, прорычал нетерпеливо. «Сними его, я уже больше не могу». Потом нежно провел ладонью по тяжелому полушарию и пробурчал ворчливо. «Завтра же сниму этот долбанный гипс. Пока тебя рядом не было, он не мешал, а сейчас просто сил нет». Роман отвел назад Милкины волосы и снова наклонился к ней с поцелуем. Камилла не помнила, как они с мужем опустились на кровать, как она оказалась распластанной на груди Демьяновского. «Не томи, милочка», – прошептал Роман, проводя пальцами по ее спине, оглаживая каждый позвонок и скользя рукой ниже и ниже. Она привычно уселась на нем и, чувствуя, как на нее накатывает жаркое томление, начала расстегивать джинсы, плотно сидящие на крепком мужском торсе. «Ромка, помоги мне», — пробормотала она, опуская вниз язычок змейки и задыхаясь от страсти. Затем вместе с мужем принялась яростно стаскивать ненавистные портки. С бельем Демьяновский справился сам и разлегся посреди кровати, наблюдая, как раздевается жена. И когда последняя тряпка отлетела на стул, позвал хрипло. «Иди сюда, девочка!» Камилла не заставила себя ждать и, вскочив на кровать, легонько пригвоздила мужа к постели. «Чур я сверху!» – прошептала она, оседлав его. Провела языком по ключице, свободной от гипса, потом спустилась ниже, облизывая торс Романа и двигаясь дальше. Демьяновский чувствовал, как скользит по его коже нежный бархатистый язычок, как по чуть расслабленному телу порхают ловкие руки, как острые зубки вонзаются в бок, слегка прикусывая кожу. Он млел от каждого ее прикосновения. Руки, зубы, язык – все шло в ход. Камилла мурчала и неизменно двигалась к только ей известной цели. касалась мужа округлым животом, и каждый раз Роман испытывал невиданную доселе муку. Схватить, кинуть на постель, зацеловать. И в то же время хотелось просто упасть на колени, медленно и с чувством целовать живот жены и ее руки. Стать рабом навеки вечные и защитником. Сдаться на милость победителя. А потом нависнуть сверху и любить до гортанных стонов. До того самого момента, когда Камила выгнется под ним дугой, заставляя вместе с ней унестись в объятия маленькой смерти. Подожди, остановил он ее, когда понял, что она собралась делать. Не сейчас, малыш, пробормотал, еле сдерживаясь. Сегодня твой день, моя любимая. Балдея от страсти, рыкнул он, легонько потянув ее к себе и, устроив на подушках, уложил Милки на лодыжки на свои плечи. «Вот так-то лучше, дорогая», — пробормотал он, усмехаясь. Камилла не сразу поняла, когда из запутавшей сознания неги вынырнула в реальность. В прихожей надрывался сотовый. И, судя по мелодии «Мы чемпионы», звонила Дуська. «Кто у нас любитель квинов?» — недовольно усмехнулся Демьяновский. «Ева», — зевнула Милка. «Нужно ответить. Обычно она так долго не названивает». «Я принесу», — буркнул он, поднимаясь, а, отдав телефон, сразу ушел в ванную. «Подружки, блин», — мысленно поморщился Роман. «Остаться наедине с женой нет никакой возможности», — фыркнул про себя, снова вспоминая нежную и сладкую на вкус Камиллу. «Нужно уехать куда-нибудь», — подумал внезапно, — «чтобы никто не мешал. Красную Поляну, например. Если Мишкиной Дульсинее там понравилось, то и Милочке дом придется по душе», — решил он, наивно полагая, что если девушки дружат, то и вкусы у них совершенно одинаковые.